С тех пор, как я уверовал, я понял, что лучше всего я слышу голос Божий, когда я близко к Нему. When I became a Christian, I realized that the best way for me to hear the voice of God is when I'm close to Him. Когда я близко к Нему в молитве, в прославлении. When I'm close to Him in prayer or praise and worship. Когда я близко к Нему через чтение Его Слова. When I'm close to Him, when I'm reading the Word of God. Тогда я могу услышать то, что Он хочет мне сказать. Then I can hear what He is trying to tell me. Я думаю, что у меня такая же самая проблема, как у многих из вас. I believe that I have the same problem that many of you have. Когда мы не в церкви. When we are the When we are on the outside of the church, когда мы не молимся, when we are not praying, когда мы не читаем Библию, when we are not reading the Word of God, мы начинаем смотреть то, что вокруг нас, рассматривать. We start to look around and see what's going on around us. Один человек, который написал псалм, one man that wrote psalms, и его псалом включен в книгу псалмов. And his psalm is written in the book of Psalms. Он сказал, когда я вышел и начал смотреть по сторонам. It says, when I walked out and started to look all around me. Он говорит, едва я чуть не пошатнулся. He said, I almost stumbled. Я чуть не упал. I almost fell. Потому что он был не там, где был Бог. Because I was at a place where there was no God. Но он сказал, но я, когда вошел во святилище, but then when I walked into the holiness, когда я вошел туда, где есть Бог, when I walked into a place where there was God, когда я увидел всю эту красоту, when I saw all that beauty, когда я увидел самого Бога, when I saw God himself, я понял, что то, что, о чем я думал, оно вообще ничего не значит. I realized that the thoughts I had before, they are meaningless. Я знаю, что многие из нас путешествуют туда, где все по-другому. I know that many of us go to places where everything is different. Я знаю, что многие из нас знают, что такое входить туда, где есть Бог. I know that many of us know what it means to go into a presence of God. Есть несколько основных мыслей, которыми я хочу поделиться с вами сегодня. There's a few major thoughts that I would like to share with you today. Но все они объединены под одной темой. But they are one. They are all under a one one theme. Эта тема называется служение Нового Завета. And that theme is service of the new covenant. Ministry. Ministry of the new covenant. Мы все живем во времена Нового Завета. Аминь. We all live in the time of the new covenant. Amen. Аминь. Так говорит Библия. That's what the Bible says. Но знаете ли вы, что не только это теоретически. Есть много мест Библии, которые учат нас практически, что мы должны делать. And I just want you to know that it's not just a theory. There's many places in the Bible that tell us how to live in the new covenant. Есть несколько стихов, когда вот несколько дней назад я проводил с другими моими друзьями время с Богом. There's a few verses that I received when I was spending time with God and my friends. Бог положил мне просто на сердце и открыл мои глаза, я это увидел. God laid them on my heart and opened my eyes so that I could see. Смотрите, во-первых, Бог нас сделал особенными людьми. Just look, first of all, God made us special people. 2 Коринфянам, 3 глава, 6 стих. 2 Corinthians, chapter 3, verse 6. Написано так. It says, я подожду, пока вы найдете. I will give you some time to find the passage. Потому что я считаю, что это важно. Мы сейчас будем строить нашу веру на основании Слова Божьего. I believe that is very important because we are going to build our faith on the foundation of the Bible. Нашли, да? Did you guys find it? 2 Коринфянам, 3 глава, 6 стих. 2 Corinthians, chapter 3, verse 6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Когда я прочитал это место, я подумал, ну, наверное, это Павел пишет о себе, потому что он был апостол. When I read that word of God, at first I thought maybe it's Paul writing about himself because he was the apostle. И, наверное, он включает других апостолов, которые проповедовали в то время. And he's probably including some other apostles that were preaching at that time. Но когда я дальше размышлял, я понял через Божие откровение, что он говорит о нас. But when I continued to think, I realized that it talks about what God thinks of us. Каждого из нас Бог сделал служителем Нового Завета. Each and every one of us, God made ministers of the New Testament. Каждого. Each. Смотрите, в Старом Завете. Look, in the Old Testament. Было святое святых. There was the Holy of Holies. И там находился ковчег завета. And there was the covenant, ковчег. Tabernacle. The tabernacle of his promises. Or Jerry, you got to help me with this in English. In Holy of Holiness, what was there? The Ark of the Covenant. Exactly. Thank you. Thank you so much, sir. И вот в этом святом святых находился вот этот ковчег завета. And in the Holy of Holies, there was the Ark of the Covenant. И только один человек, и только один раз в год, он имел эту привилегию, чтобы зайти туда, в это святое святых, и послужить Богу. And only one person, at one time of the year, was able to walk in there and fellowship with God. Но Бог настолько желал, чтобы все люди туда смогли зайти. But God desired so much that everybody could enter into the Holy of Holies. Что Он послал Иисуса Христа. That He sent His Son Jesus. И когда Он сказал, совершилось, умирая на кресте. And when He said, it is finished, dying on the cross. Бог с радостью разорвал эту завесу. God with gladness ripped that barrier. И теперь я могу туда идти. And now I can enter into the Holy of Holies. И теперь ты можешь туда идти. And now you can enter into the Holy of Holiness. И это вообще я не придумал. And that I did not make up. Это говорит Слово Божье. And the Word of God says that. Когда я рассуждал, кого же Бог сделал служителями? And when I was thinking, who did God make ministers? Господь мне указал, что каждого человека, который только поверил в Иисуса Христа, Он сделал служителем. God opened to me that each and every person that believes in Jesus Christ, God has made them ministers. Я служитель на этом месте. I am a minister in this place. Скажите вместе со мной, я служитель. Say with me, I am a minister. I am a minister. Потому что об этом говорит Слово Божие. Я служитель Нового Завета. Because the Word of God says so. I am a minister of the New Testament. Слово Божие говорит, что пришел Христос, началась эта новая эпоха Нового Завета. The Word of God says that Jesus came and then there was a new beginning. И Он сделал нас способными. And He made us able. Ну, возможно, кто-то сидит и думает, ну вот я понял, что я служитель Нового Завета, а дальше? Many of you might sit here and think, yeah, now I understand I am the minister of God, but the minister of the New Testament, but what's next? Но смотрите, что говорится в стихе, который перед этим, в пятом стихе. But look what is written in the verse prior to verse 6, in verse 5. Не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Откуда моя способность? So where is my sufficiency coming from? Она приходит от Бога. It is coming from God. Поверьте только в то, что говорит Слово Божье. Just believe what the Word of God says. Я служитель Нового Завета. I am a minister of the New Testament. И некоторые смотрят свою жизнь и говорят, как я могу быть служителем? And some people look in their lives and say, how can I be a minister? Да я даже боюсь выйти сюда, чтобы стать перед людьми. I am afraid to walk up here and stand before people. Да я боюсь заговорить с любым человеком, мне стыдно, я стесняюсь. I'm afraid to talk to a person, I am embarrassed. Но Слово Божье говорит, что моя способность от Бога. The word of God says that my sufficiencies, my abilities are from God. Hallelujah. Hallelujah. И теперь независимо от того, что я имею. And it doesn't matter what I have. Зависит все от того, что Бог имеет. It matters what God has. Если я только признаю, что я служитель Нового Завета, if I admit that I am a minister of the New Testament, начинает действовать Бог. The God starts to act. И Бог дает мне способности. And God gives me the ability. И теперь я уже не думаю о том, что я не могу. And now I'm not thinking what I can't do. Потому что все я могу во Христе Иисусе. Because I can do all things through Christ Jesus. Писание говорит все. Word of God says everything. Я служитель Нового Завета. I am the minister of the New Testament. Hallelujah. Hallelujah. И вся моя способность от Бога. And my all of my sufficiencies and abilities are from God. Когда несколько дней назад я был общался с Богом наедине, никто мне не мешал. A few days ago I was I had a fellowship and with God when nobody was nobody was around, it was just me and God. Я рассуждал над этим местом Писания. I was thinking about this passage in the Bible. Многие из нас знают о Моисее, правильно? A lot of us know about Moses, is that Кто correct? Кто слышал о Моисее? Who has heard of Moses? Все слышали. Everybody heard of Moses. Вы знаете, что когда Моисей получал заповеди, do you realize that when Moses was receiving the Ten Commandments, он пошел на гору. He walked up the mountain. И вы знаете, что гора, где Моисей получал откровение, она шаталась. And you know that mountain where Moses was receiving the Ten Commandments, it was shaken. Слава Божья сошла на ту гору. The glory of God was in that place, in that mountain. Гром гремел. Thunder was thundering. Это было зрелище, что люди, когда смотрели, они просто пугались всего этого. It was a scene that when people saw, they were afraid of. И это было что-то, что впечатлило абсолютно каждого человека, кто там был. It was something that made an impression on every person that was there. Но когда Дух Святой начинал мне открывать, что значит быть служителем Нового Завета, Он показал мне, что тот завет, который получал Моисей, это несовершенный завет. He showed me that the Ten Commandments, the covenant that Moses received, was not in its fullness. Это был завет, который должен был потом поменяться. It was covenant that was supposed to change in the future. Это был завет, который давался в силе, очень большой силе. It was a covenant that was given in a great strength. Но новый завет. But the New Testament, new covenant, намного больше. It is a lot more. Если мы только можем себе представить ту картину, что происходило, когда Моисей получал свой Старый Завет. If we could only imagine the picture of what was going on when Moses was receiving the Old Testament, Old Covenant. Дорогой брат и сестра. My dear brother and sister. Новый Завет имеет большую славу. The New Covenant has a greater glory, greater power. Знаете, что когда Моисей шел на гору, пообщался с Богом, when Moses walked up the mountain and he had a fellowship with God, 40 days later he came back. И люди смотрели на него и не могли смотреть на него. People looked at him and they couldn't look at him anymore. Потому что его лицо, оно сияло. Because his face was shining. 40 дней он общался напрямую с Богом. 40 days he was in fellowship one-on-one with God. И как вы думаете, это произвело какое-то на него изменение? And what do you think, did he have any kind of a change in him? Аминь. Потому Amen. Что он общался с Богом. Because he was in fellowship with God. Через 40 дней он возвращается назад. After 40 days he comes back. Люди смотрят на него, но не могут на него смотреть. People look at him, but they can't look at him. Он просто человек, но на него смотреть нельзя. He's a person, but People could not look at him. Потому что он получил какую-то часть славы от Бога, которая перешла на него. Because he received part of glory from God that was transformed from God unto him. И вот Дух Святой мне говорил, когда мы читаем ниже эти стихи. And the Holy Spirit talked to me whenever we continue reading on in the chapter. Что если мы понимаем, что мы служители Нового Завета. That if we understand that we are the ministers of the New Testament. Та слава, она будет переходить на нас. The glory will be transformed into us. Если мы только найдем время общения с Богом, эта слава, она начнет переходить на нас. Only if we find that time to fellowship with God, that glory will be transformed. И по сути, если мы очень внимательны. And if we are very, if we pay attention. То служение Нового Завета намного больше. Then the ministry of the New Testament is a greater. Я служитель Нового Завета. I am the minister of the New Testament. И мое служение намного больше, чем служение Моисея. And my ministry is a lot greater than the ministry of Moses. Оно намного большую славу в себе несет. It carries in itself a greater glory. Оно несет в себе намного большую силу, чем служение Моисея. It carries a lot more power in it than the ministry of Moses. Когда Моисей сошел, люди не могли на него смотреть. When Moses came down, people could not look at him. Кому-то пришла идея, давайте мы накроем его покрывалом. Somebody had an idea, let's cover his head. И Писание говорит, что до сих пор люди, которые верят в Старый Завет, это покрывало лежит на их сердцах. And, I'm sorry, can you repeat that again? Те, кто верит в Старый Завет, and the people that believe in the Old Testament, они как Моисей. They're like Moses. Они имеют покрывало. They carry that blanket. Но уже не на их лице. But not on their face. Но на их сердце. But on their hearts. Это служение Старого Завета. That ministry of the Old Covenant. Когда покрывало покрывает сердце. When the blanket is covering the heart. Когда ты не можешь понять всю величину Божьего величия. When you can't understand the fullness of God's glory. Когда ты не можешь принять всю полноту откровения того, которого Бог хочет тебе дать. When you can't accept the fullness of the revelation that God wants to give you. Но я служитель Нового Завета. But I am the minister of the New Testament. Я живу по других правилам. I live by different rules. Меня на сердце этого покрывала нет. My heart does not have that blanket covering. Почему у меня его нет? Why does it not have? Потому что пришел Христос. Because Jesus Christ came. И Писание говорит, что только Христом это покрывало снимается. And the word of God says that only by Jesus Christ is that blanket removed. И я верю, что это покрывало снято с меня. And I believe that that blanket has been removed from me. Моисей был один человек, который на свое время получал прямые откровения от Бога. Moses was the one man that was able to meet face to face with God and get revelations from. Но во времена Нового Завета. But in the times of the New Testament. Я могу это откровение получать. I can receive that revelation. Ты можешь получать эти откровения. You can receive the revelation. Почему? Why? Потому что Христос снял покрывало. Because Jesus has removed that blanket. Потому что я могу напрямую общаться с моим Богом. Because now I can have a relationship one on one with God. Потому что я могу прямо входить во святое святых. Because now I can enter into the holy of holies. Потому что Бог может прямо говорить ко мне. Because God can speak to me directly. Hallelujah. Hallelujah. Я служитель Нового Завета. I am the minister of the New Testament. О, как бы я хотел, чтобы мы сейчас верой приняли это глубоко в наше сердце. How much do I want us to receive that by faith? Потому что если мы это примем, все вокруг меня начнет меняться. Because if we accept it, everything around us starts to change. Дьявол начинает лгать. Satan starts to lie. И все, что он говорит, Писание говорит, ложь. And everything that he says, the word of God says, it's a lie. То есть, если дьявол сказал, это ложь. And if Satan says it, it's a lie. Но как много христиан почему-то верят в ложь, но не верят в правду. For some reason, there's so many Christians that believe in lies, but not the truth. Много из нас, многие из нас христиан верят, что мы ничего не значим. Many of us Christians believe that we are worthless. Многие из нас верят, что мы ничего не можем. Many of the Christians believe that we can't do anything. Но смотрите, что Слово Божье говорит. But look Бог at what the word of God дал says. Нам способность. God gave us the sufficiency. Если что такое, что Бог не может сделать? Is there anything that God cannot do? Нету. No. Ни одной вещи не существует, что Бог не смог бы сделать. There is not one thing. Но если я Его служитель, but if I am His minister, если я служитель Нового Завета, if I am the minister of the New Covenant, мне надо сказать: дьявол, иди отсюда. I need to say, Satan, get out of here. Потому что я больше не верю в эту ложь. Because I no longer believe in the lie. Я больше не верю в ложь, что он мне говорит. I no longer believe in the lie that he tells я me. Я верю в Слово Божье. I believe in the word of God. Которая мне говорит, что я служитель Нового Завета. The word that says I am the minister of the New Testament. 17 стих этой главы. Verse 17 in that Где chapter. Где Дух Господень, там свобода. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Hallelujah. Hallelujah. Служение Нового Завета несет в себе такую свободу. The ministry of the New Testament brings liberty. Такую свободу, что нам даже тяжело представить. A liberty that we cannot even imagine. Нету такой вещи, которая бы могла меня держать, если я во Христе Иисусе. There is not anything that can hold me when I am in Christ Jesus. Нету ни одного такого греха, который бы мог меня удержать в рабстве. There is not one sin that can hold me in slavery, in bondage, that with in Christ Jesus. Нету ничего на этой земле, которое бы могло меня сделать рабом. There is not one thing that can make me a slave. Я был рабом под Старым Заветом. I was a slave under the Old Covenant. Но в Новом Завете я свободен. But in the New Testament, I am free. Потому что Дух Святой приходит. Because the Holy Spirit comes. Для того, чтобы освобождать. To liberate us. Аллилуйя, Отец. Я прошу Тебя сейчас, освобождай. Lord, I pray, please free. Аллилуйя, я умоляю, чтобы Ты вошел в каждую жизнь. I pray, enter into each and every life. Мои братья и сестры, которые сидят здесь сейчас. Я умоляю, чтобы Дух Святой врывался в их жизнь. Lord, I pray, come into their lives. Я умоляю, чтобы свобода наступила. Lord, I pray that the liberty comes into their lives. Во всех отраслях. In all the areas of their lives. В нашей жизни. Our lives. В моей личной жизни. My life. В моей семье. My family. В моем здоровье. My health. В моих финансах. My finances. В нашей церкви. Our church. Мне на работе. And my work. Hallelujah. Hallelujah. Принимайте эту свободу. Accept the liberty. Потому что Дух Святой дан служителям Нового Завета. Because the Holy Spirit is given to the ministers of the New Testament. И этот Дух Святой приносит с собой свободу. And the Holy Spirit brings liberty. Смотрите, есть нечто еще лучшее. 18 стих. There is something that is even better. Verse 18. Мы же все, как открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. But we all, with open face, beholding as in the glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Писание говорит, что есть разная слава. The Word of God says that there's different glory. Человека одна слава. Humans have one glory. У Бога другая слава. God has a different glory. Но когда я принимаю свободу от Духа Святого, but when I get liberty from the Holy Spirit, когда Иисус снимает покрывало с моего сердца и разума, when God removes the blanket from my heart, я вдруг начинаю видеть. I see. Что же я вижу? And what do I see? Я вижу славу Господню. I see the glory of God. Не существует больше препятствий. There is no more. Stop, nothing stopping us. Ничто у меня не на пути. There is nothing in my way. Я лично вижу славу Господню. I now see myself the glory of God. Писание говорит, как бы открытым лицом. The word of God says, as with an open face. Amen. Amen. Смотрите, что происходит, когда я попадаю в то место, когда я могу общаться с Богом, и я вижу прямо Его славу. Look at what happens whenever I come into a place where I can see God's glory. Его слава начинает переходить на меня. His glory starts to come unto me. Чем больше я в Его присутствии, тем больше славы переходит the на more меня. I am in His presence, the more of His glory comes on чем me. Больше я освобождаю свое сердце от греха, тем больше Его славы переходит the more на I меня. Liberate my heart from sin, the more His power comes into чем my больше life. Я разрешаю Ему открыть мой разум, тем больше Его славы переходит the more на меня. I allow Him to open my mind, the more of His glory comes И то, что получил life. Моисей. And what Moses received. Ничто по сравнению с теми откровениями, которыми я сейчас живу. It is nothing compared to the revelations that we are living by now today. Поймите, я не умаляю служение Моисея. Believe me, I am not trying to make Moses Он сделал ministry свое small. Дело. He did his work. Но служение Нового Завета намного больше. But the ministry of the New Testament is a lot greater. Hallelujah. Hallelujah. Я служитель Нового Завета. I am the minister of the Я New имею Testament. Право видеть Бога. I have the right to see God. Я имею право говорить с Ним. I have the right to talk to God. Итак, это было первое. Следующее, второе. And that was the first thing. And now the second. Я получил силу Святого Духа. I received the power of the Holy Spirit. Деяния, 1 глава, 8 стих. Acts chapter 1, verse 8. Я знаю, что многие из вас знают этот стих. I believe that many of you know that verse. Написано так. It is written. Но вы примете силу, but ye shall receive power, когда сойдет на вас Дух Святой, after the Holy Ghost has come upon you, и будете мне свидетелями, and you shall be witnesses unto me, в Иерусалиме, both in Jerusalem, во всей Иудее, and all Judea, и в Самарии, and in Samaria, и даже до края земли, and unto the uttermost parts of the earth. Я не только стал служителем Нового Завета. I am not only a minister of the Holy of the New Testament. Я не только получил способность от Бога. I not only received the ability or sufficiency from God. Но я получил и силу. But I also received the power. Многие из нас смотрят в свою жизнь и говорят: "Ну где же эта сила?" A lot of you guys look in your life and say, "Where's that power?" Смотрите, как там написано: "Вы примете силу, чтобы быть свидетелями." Look how it is written. It says, "You shall receive power to be my witnesses." Бог не дает силу, чтобы мы, ну, только помолились. God does not give us the power just to pray. Бог не дает нам силу Духа Святого, чтобы нам было хорошо. God does not give us the power of the Holy Spirit just so we would feel good. Бог не дает нам силу, чтобы мы только в церкви сидели и радовались в Боге. God does not give us the power of the Holy Spirit just so we could rejoice in the Бог sermons. Бог дает нам это все, но с целью главной, чтобы мы стали свидетелями. God gives us all of that with the point just to make us go out and with the purpose to make us go out and witness, to become His witnesses. Эти все вещи происходят во мне каждый день. All those things happen to me every day. Я служитель Нового Завета, Дух Святой действует во мне каждый день. I am a minister of the New Testament and the Holy Spirit is working in me every day. Он приносит свою силу. It brings His power. Каждый день. Every day. Я переживаю общение с Богом каждый день. I have a fellowship with God every day. Я молюсь в Духе каждый день. I pray in the Spirit every day. Я исполняюсь Духом каждый день. I get filled with the Spirit every day. Но смотрите, какая мысль здесь заключена, что когда я это имею, я не смогу это в себе удержать. But look at the point this makes, that when I receive that power, I cannot hold it in me. Я служитель Нового Завета, я получил силу, но эта сила намного больше меня, я не могу эту силу в себе удержать. I am the minister of the New Testament, and that minister, that power is in me, and I can no longer hold it in me. И когда я рассуждал о свидетельстве, как-то в этот раз я по-новому понял, как это все происходит. Повторю опять. Когда я думал, как мне свидетельствовать людям, and when I was thinking of how to testify or give a testimony to people, то я понял, как можно по-другому свидетельствовать. I had a revelation of how I can, a new way of telling people. Раньше я пробовал им говорить и говорил, что вот так и так Иисус пришел, тебе надо покаяться и так дальше. When I would talk to them, I would say, this and that, and Jesus Christ came, and you need to repent and get saved. Но сейчас все по-другому. Этот Дух Святой находится во мне, производит изменения в мне самом. Now it's different. The Spirit of God is in me, and it makes changes in me. Он производит изменения в моей семье. It makes changes in my family. Он меняет меня на работе. It changes me at work. Он меняет все вокруг меня. It changes everything around me. И я становлюсь свидетелем того, что Он делает в моей жизни. And now I am the witness of everything that's around me. Я не свидетель того, о чем я только знаю. I am not just a witness of what I know about. Если я знаю о чем-то, я говорю, ну я знаю, что так должно быть. If I know about something, I say, I know that that's how it's supposed to be. Но если я был на месте, и там, скажем, произошла авария, я свидетель. But if I was in the accident, if I was in a place where there was an accident, I was a witness. Я рассказываю о том, что уже произошло. I am talking about something that has happened. Свидетель — это не тот, который имеет теорию. A witness is not somebody that has a theory. Это тот, который видел что-то и переживал сам. It is someone that saw something and had experience in. Смотрите, когда придет Дух Святой, Он не начнет изменять все вокруг нас, а нас как бы пройдет мимо. You know, when the Holy Spirit comes, it doesn't just start changing things around us and kind of walk around us. Дух Святой начнет изменять все во мне. But the Holy Spirit would change everything in me. Потом начнет изменять все вокруг меня. And then everything around me. И потом, когда я на это все буду смотреть, я стану свидетелем. And then when I will look at all that, I will be a witness. Понимаете, в чем разница? Do you understand the difference? Я служитель Нового Завета. I am the minister of the New Testament. Я получаю силу Божью сначала в мою жизнь. I receive the power of the Holy Spirit first in my life. И сила, которая начинает меня менять изнутри, and все мои эмоции. That starts changing me and my emotions. Начинает менять мои представления о жизни. Starts changing my visions of life. Меняет мои привычки. Changes my habits. И все остальное. And everything else. Я становлюсь свидетелем всего and этого. I am now a witness of all of the changes. Аллилуйя. Мы служители Нового Завета. We are the ministers of the New Testament. Аллилуйя. Каждый человек, который ты сейчас сидишь здесь. Each and every person that's sitting here today. Дух Святой хочет сделать из тебя свидетеля. And the Holy Spirit wants to make you a witness. Как Он это делает? And how does He do that? Он врывается в твою жизнь. He comes into your life. Он приходит в твою жизнь и изменяет твое сердце. He comes into your life and changes your heart. Твои мысли начинают меняться. Your thought process is твое changed. Сердце иногда плачет, потому что ты понимаешь, что то, что ты сделал, причинило боль Богу. And your heart sometimes cries because you see that what your actions have caused God pain. Да и само сердце вообще меняется. And your whole heart changes. Уже оно не каменное. It's no longer a rock. Но оно плотяное. It is now flesh, soft. И это делает Дух Святой. And the Holy Spirit does that. О, я верю, что Господь сейчас поднимает таких людей, которые бы были настоящими свидетелями. I believe that God is now raising people that will be true witnesses. Я верю, что нужно идти в колледж и учить библейские истины. I believe that it is we need to go to college and we need to learn the truths of the Bible. Но после колледжа ты можешь стать учителем. But after college you can become a teacher. Но когда ты живешь в Духе Святом, but when you live in the Holy Spirit, когда Дух Святой живет в тебе, when the Holy Spirit lives in you, ты не учитель уже теории. You are no longer a teacher of some theory. Ты служитель. You are a minister. И ты свидетель. And you are a witness. Аллилуйя. Hallelujah. Я просто вижу сейчас, как вот это откровение, оно начнет нас менять вообще. I see how that revelation, this what I'm telling you, is going to change us. Потому что Дух Святой, который находится во мне, because the Holy Spirit that's in me, который находится в тебе, that it is in you, он просто умоляет тебя сейчас. It is begging you right now. Разреши мне действовать через тебя. Allow me to work through you. Это уже не то, что я стесняюсь кому-то что-то сказать. It is not that I am embarrassed to say something to someone. Но Дух Святой, который находится во мне, хочет действовать через меня. But the Holy Spirit that is in me wants to act through me. Везде. Everywhere. Не только в церкви в воскресенье. Not just in church on Sunday. Не только когда я там где-то молюсь в своей тайной Not комнате. Just when I am praying all alone with Но God. Везде. but everywhere. Мы можем стать свидетелями везде. We can be witnesses everywhere. Мы можем быть свидетелями на работе. We can be witnesses at work. Даже в ресторане. Even in a restaurant. С нашими соседями. Our neighbors. Везде. Everywhere. Потому что Дух Святой хочет начать действовать. Because the Holy Spirit wants to start to work. Дух Святой приносит силу для свидетельства. The Holy Spirit brings us power to witness. Иногда и очень часто. Sometimes and very often. Мы, что мы делаем? Мы прячемся, закрываемся. What we do is we hide and we close up. И мы не разрешаем ему из середины нас действовать на других людей. And we don't allow him from within us to work in other people's lives. Но я служитель Нового Завета. But I am a minister of the New Testament. И я больше не буду прятать в себе Духа Святого. I will no longer hide the Holy Spirit inside of me. Дух Святой хочет открыться и начать действовать через тебя. The Holy Spirit wants to open up and work through you. Он хочет действовать через тебя на работе. He wants to work through you at work. Уже несколько свидетельств я слышал. I have heard many witnesses already. Люди смотрят на человека, а в нем Дух Святой. People look at the person and he has Holy Spirit inside. Потому что этот человек действует по-другому. Because the person acts different. Он говорит по-другому. He speaks different. Он мыслит по-другому. He thinks different. Все делают одно, а он этого не делает. Everybody does everything and one thing and he doesn't do that. И когда Дух Святой в тебе, ты будешь действовать точно так, как Бог тебе говорит. And when the Holy Spirit is in you, you will act only the way that God wants you to act. Но не так, как другие, как мир. But not like the rest, not like the world. И когда ты другой, то люди видят тебя. And when you are different, people see you. Если все вороны черные, одна белая, то ее заметно. When all the crows are black and one is white, it is noticeable. Аминь. Amen. Вот это христиане, которые наполнены Духом Святым. Those are the Christians that are filled with the Holy Spirit. Нас видно. We are saw. Если в моей жизни seen. Есть Дух Святой, который действует, это видно. And when the Holy Spirit is in us, it is visible. И уже служение мое не как бы наступление. Служение мое, люди спрашивают, почему ты другой? And my ministry is not stepping on people, but people ask me, why are you different? Это совершенно меняет теорию свидетельства. That changes the theory of ministry. Потому что люди нуждаются в том, что есть у меня. Because people need what I have. Я имею Духа Святого. I have the Holy Spirit. Я преображаюсь каждый день, как от Духа Господня. I am renewed every day. Каждый день я общаюсь с Богом прямо напрямую, лицом к лицу. Every day I fellowship with God one on one, face to face. Я вам даже скажу, христиане будут на вас смотреть, когда мы начнем так жить. I will tell you that Christians will even start looking at us when we start living in that way. И они скажут, что с тобой происходит? And they will say, what happened to you? И это момент, когда ты начинаешь свидетельствовать. And that is the moment where you start to witness. Когда ты говоришь то, что Бог делает в твоей жизни. When you start telling them about what God is doing in your life. Дух Святой постоянно ищет этой возможности. The Holy Spirit is constantly looking for that opportunity. У нас есть неверующие родственники. We have unchristian relatives. Есть даже семьи, где муж неверующий, но жена верующая. There's even families that the husband is not Christian and the wife is. И вот если жена говорит мужу, тебе надо покаяться. And when the wife comes to her husband and says, you need to repent. А муж пьет, у него это проблема. And the husband is drinking and he has that problem. Он даже не обращает на нее внимания. He doesn't even pay attention to her. Потому что она ему так уже надоела этим покаянием. Because she has gotten on his nerves so much with all that repentance. Что он даже убегает просто из дома, не хочет вообще этого слышать. That he doesn't want to hear it. He just leaves the house. И многие из нас свидетельствуют таким образом. And many of us witness in that way. То есть мы понимаем, что надо свидетельствовать. We believe that we need to witness. Но мы не знаем, как это сделать. But we don't know how to do it. Но смотрите, как все меняется, когда мы понимаем, что мы служители Нового Завета и Дух Святой живет в нас. But look how it all changes when we understand that we are the ministers of the New Testament. Мы раскрываемся перед Богом. Дух Святой начинает менять нас. And the Holy Spirit is in us. Он, Дух Святой начинает менять меня. The Holy Spirit starts to change me. Дух Святой начинает менять эту женщину. The Holy Spirit starts to change that wife. И уже не один раз я слышал, что когда жена начинает меняться, потому что Дух Святой работает в ней. And not one time that I've heard many times that when the wife starts changing, when the Holy Spirit starts working in her heart. Она даже ни слова не говорит своему мужу. She doesn't even say one word to her husband. Ему встает интересно, что же это такое произошло. He starts to wonder what happened. И он думает, наверное, моя жена наконец-то стала верующей. He thinks my wife probably finally became a Christian. После 10 лет того, что она пробовала ему сказать, чтобы он покаялся. After 10 years of trying to tell him to repent and go to church, she's finally became a Christian. И тогда муж приходит и говорит: "Что у тебя такое произошло? Я хочу быть таким, как ты." And then the husband comes to the wife and says, "What happened in your life? I want to be like you." Это случается каждый день. And that happens every day. Приводить людей к Богу — это не наша задача. To bring people to Christ is not our work. Это работа Духа Святого. That is the work of the Holy Spirit. Бог прилагал спасаемых к церкви, говорит Деяние. And the Acts says that God brought people to the church, added people to the church. Это задача Бога. That is the work of God. Но мы иногда хотим делать работу Бога. But sometimes we want to do the work of God. Но мы не хотим делать свою работу. But we don't want to do our work. Правильно, это же легче пойти людям сказать: "Покайтесь, потому что, ну, вы умрете", ну и как бы их в церковь начать приводить. You know, sometimes it's easier to go out and say, "Repent," and start trying to bring them to church. Но нам, что намного тяжелее. Начать работать над собой. Is to start working on yourself. Начать приходить в ту тайную комнату. Start to come into that private room. Начать молиться. Starting to pray. Начать искать лица Божьего. Starting to seek the face of God. Честно сказать: "Господь, что тебе не нравится в моей жизни, ты мне открывай, я буду каяться." And being honest with him, saying, "God, everything that you don't like in my life, I will repent, I will change." Приходить туда, в святого святых, где является слава Господня. Come into the holy of holies and where the glory of God is. Просто любоваться тем, насколько великий Бог. Just enjoy and be pleased with how great God is. Это все, что мне нужно сделать. And that's all I have to do. И только потому, что я буду это делать, Бог начнет меня менять. And only because I will start doing that, God will start changing me. И Бог смотрит на меня, а я уже другой. And God looks at me and I'm already different. Вот говорит: "Вот теперь Он может быть моим свидетелем." And he says, "Now he can be my witness." И теперь я могу привести к нему человека, которому бы он рассказал то, что он переживает. Now I can bring him a person that he could tell what he is experiencing. Аллилуйя. Hallelujah. Это церковь, которую я вижу. That is the church that I see. Когда каждый из нас начнет воистину искать Бога. When each and every one of us starts seeking God. Когда мы наконец-то станем служителями Нового Завета. When we finally become the ministers of the New Testament. Один пример. One example. Книга Судей. Book of Judges. Шестая глава. Chapter 6. Я тоже буду с вами искать, так что постарайтесь найти. I will start looking for it with you, so please try to find it. Вот положение израильского народа на то место. Второй стих. Судей, 6 глава, 2 стих. Judges chapter 6, verse 2. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, а сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Okay. And the hand of the Midian prevailed against Israel. And because of the Midianites, the children of Israel made them the dens which are in the mountains and caves and strongholds. Смотрите, вот если мы представим, что было в Израиле, потом мы это перенесем на нашу жизнь, что это означает. If we could imagine what happened with the Israelites, we'll be able to transfer it into our lives and be able to see how it works in our lives. Израиль грешил. Israel sinned. И каждый раз, когда они грешили, Бог их наказывал. And every time they sinned, God punished them. Этот раз пришли мадианитяне И они забирали абсолютно все у Израиля. And this time the Midianites came and they took everything that belonged to Israel. Они забирали пшеницу. They took their bread. Они забирали виноград. They took their grapes. Они их стада съедали всю траву. They their animals ate all their grass. И люди израильтяне не просто прятались в пещерах. And the Israelites would hide in caves and mountains. Это все, что они могли сделать. And that's all they could do. Но они в этот момент начали кричать Богу наконец. But at that time they finally started to scream to God. И вот смотрите, как Бог дает ответ на их молитву. And look at how God gives them an answer to their prayer. Бог дал им Гедеона. God gives them Gideon. И этот человек, and that man, это человек, который получил Духа Святого. Was a person that received the Holy Spirit. 34 стих. Verse 34. Написано так, этой же главы 6. Chapter 6, verse 34. И Дух Господень объял Гедеона, и он вострубил трубою, и созвано было все племя Авиезерова идти за ним. But the Spirit of the Lord came upon Gideon, and he blew a trumpet, and a busier, I'm sorry, I can't pronounce that, was gathered after him. Смотрите, была большая проблема. Все люди прятались. There was a situation. All the people were hiding. Весь Израиль, им было плохо. All the Israelites were suffering. Бог нашел одного человека. God found one man. Наполнил его Духом Святым. Filled him with the Holy Spirit. И поймите, что Богу всего лишь иногда надо одного человека. And believe that sometimes God, all he needs is that one person. Но человека, в котором находится Дух Святой. But a person that a Holy Spirit could be in. Потому что ответ на нужды многих людей — это Дух Святой, который живет в нас. Because an answer to many needs that people have is the Holy Spirit living in us. Был Дух Святой на Гедеоне. There was a Holy Spirit on Gideon. Он взял трубу, затрубил. And he took that trumpet and he blew. Что особенного он сделал? Что он сделал такое си? What did he do? Ничего особенного. Nothing special. Но он разрешил Духу Святому работать через него. But he allowed the Holy Spirit to Потому work through him. Потому что ответ Израиля находился в Духе Святом, который был в Гедеоне. Because the answer to the Israelites' problem was the Holy Spirit that was in Gideon. И Гедеон разрешил Духу Святому действовать через него. And Gideon allowed the Holy Spirit to work through him. Собралось 32 тысячи людей. 32,000 people were gathered. Чтобы идти на войну. To go and fight. Бог сказал много. God said too many. 20 тысяч ушло, потому что боялись. 20,000 left because they were afraid. Потом еще 10 тысяч с лишним тоже ушли. And then over 10,000 left also. Осталось 300 человек. And there was 300 people. 300 человек против многотысячной армии. 300 people against many thousands of people. Но среди них был один человек, которым был Дух Святой. But there was one man around them that had the Holy Spirit. И пришла свобода. And liberation came. Люди смотрели на Гедеона, и они искали ответа. People looked at Gideon and they were seeking for answers. Ответ был в нем, это Дух Святой, который был в нем. And the answer was in him, the Holy Spirit that was in him. Люди в этом мире ищут ответа. People in this world are looking for answers. Разреши Духу Святому действовать через тебя. Allow the Holy Spirit to work through you. Потому что Дух Святой желает сделать очень большое. Because the Holy Spirit wants to do a lot, something great. Еще один пример. And there's one more example. Мир сейчас, мир, я имею в виду верующих и даже неверующих, которые не близко с Богом. The world today, I'm talking about the Christians and not Christians, people that are far away from God. Они ищут людей, в котором был бы Дух Святой. They are seeking, they're trying to find people that would have Holy Spirit. Я вам говорю духовную истину сейчас. I am giving you a spiritual truth right now. Вокруг вас находятся тысячи людей, которые ищут человека, в котором бы был Дух Святой. Around you, you are surrounded by thousands of people who are seeking for a person with the Holy Spirit. Один молодой человек, Иосиф, one young man, Joseph, на котором был Дух Святой, попал в Египет. a man that had the Holy Spirit upon him happened to be in Egypt. Он был рабом. He was a slave. Потом он попал в темницу. And then he was brought into prison. Но на нем был Дух Святой. But he had Holy Spirit. Он много лет страдал. He was suffering for many years. Но все равно мир искал его. But still, the world was seeking him. И потом царь египетский сказал. And so the king of Egypt said. Он сказал, найдем ли мы человека? He said, can we find a man? В котором бы был Дух Божий, так как на Иосифе. That would have the Spirit of God, just like on Joseph. Оказывается, царь египетский во всем Египте не мог найти человека, ни одного. It seems that the ruler of Egypt could not find one person that would be. Этим одним человеком оказался Иосиф, в котором был Дух Святой. That one man was Joseph. He had the Holy Spirit. Смотрите, что ищет мир сейчас. Look at what the world seeks now. Мир не ищет, ну как бы, он пробует искать решение своих проблем во грехе, но у него не получается. The world doesn't seek, I mean, it tries to find answers in sin, but it doesn't fulfill them. Все, что он ищет хотя бы одного человека. And what it is seeking for at least one person. В котором бы был Дух Святой. That would have the Holy Spirit. John Lake. John Lake. Человек, которым был Дух Святой. A man that had Holy Spirit inside of him. И Бог его благословил во всех сферах жизни. And God had blessed him in every aspect of his life. Он начал работать, продавать недвижимость. He started to work selling real estate. И за первый день он заработал сразу 2000 долларов. And the first day at work he earned $2,000. Это было больше, чем 100 лет тому назад. That was over 200 years ago. Это была очень большая сумма. That was a lot of money. За два года своей жизни, ну, работы, two years while after he was, после того, как он купил дом, машину, одежду и все, что ему нужно, after he had bought a house, a car, clothes, everything that he needed. В банке у него лежало больше, чем 200 тысяч долларов. In his bank, he had left over $200,000. Потому что Дух Святой работал в нем. Because the Holy Spirit was working in him. Потом Дух Святой сказал, ты все это продай, раздай нищим. And then the Holy Spirit told him, you sell all this and you give it all to the poor. И едь в Африку, потому что тебе нужно там проповедовать. And go to Africa because you need to go and preach. Он стоял в очереди, чтобы ему пройти таможню. У него в кармане был доллар 25 центов. When he was standing in line to go through the go into the country, he had $1.25 left in his pocket. Но на каждого человека, по-моему, нужно было заплатить $100, ну, показать, что есть деньги, чтобы пройти на территорию Африки. But to go into the property of Africa, you had to show that you have $100, around $100 per person in with you. А у него было 6 человек, по-моему. But he only had, he had 6 people with him. Он стоит в очереди и говорит, Господь, если ты хочешь, чтобы я туда попал, то дай мне деньги. And he's standing in line and he's praying, God, if you want me to go across, then you have to give me money. И он стоит, и два человека перед ним остается. And he's standing there and there's 2 people left before him. И приходит другой человек, говорит, мне Бог только что сказал, чтобы я тебе дал вот это. And another man comes up to him and says, God just spoke to me and told me to give you this. И там было достаточно денег, чтобы показать для. And there was enough money for to show and go through. Это был человек, который был наполнен Духа Святого, и мир искал его. There was a man that was filled with the Holy Spirit, and the world was seeking him. За два года своей деятельности в Африке. The 2 years that he spent in Africa. Он открыл больше 1000 церквей. He opened more than 1,000 churches. Две из этих церквей позже стали деноминациями. Two of those churches later on became a denomination. И сейчас эти деноминации покрыли целую Африку и проповедуют Евангелие. And now those denominations are preaching all around Africa. Это был человек, которого искал мир. That was a man that the world was seeking. Я думаю, что мы поняли, о чем здесь шла речь. I believe that you understood what the conversation was about. Я сижу на этом месте, и я этот человек. I am sitting in this place, and I am that person. Вы думаете, ну кто я такой? And you might think, who am I? Но Слово Божие говорит, великое поручение заключается в слове «пойдите». But the Word of God says, He gives us a command to go. Great command. A great command. Знаете, что это такое? Идите по всему миру. And you know what that is? Go into all the earth. И мы все это понимаем, но мы не понимаем, как это сделать. We all understand that, but we don't know how to do that. Но сегодня я думаю, что мы поняли. Бог сделал нас служителями Нового Завета. But today I believe that we understood that God has made us the ministers of New Testament. Бог дал нам силу Духа Святого. God gave us the power of the Holy Spirit. Люди вокруг нас ищут то, что мы уже имеем. People around us are seeking for what we already have. Я уже буду сейчас заканчивать. And I will finish up in just a few minutes. Но последняя мысль. Нужно пойти. But the last thought is that we have to go. Ты, возможно, смотришь свою жизнь и говоришь. You might be looking into your life and saying, но я же всего этого еще не имею. I don't have all that. Я вот слушаю проповедника, но у меня такого еще нет. I'm listening, but I don't have that. Но это есть в Слове Божьем. But that is written in the Word of God. Это то, что Бог тебе даст. That is what God has given you. Когда я думал над этой темой, Бог показал мне нескольких людей, которые не имели ничего, когда они начинали идти. When I was preparing the sermon, God showed me people that had nothing when they started to walk. Но они начали двигаться. But they started to go. И позже они получили такие благословения. And later on, they received such blessings. О которых мы только мечтаем. That we only wish of and dream of. Бог сказал Моисею: иди, потому что мои люди страдают в Египте. God told Moses, go because my people are suffering in Egypt. А у него ничего не было, одна палка в руке. But he had nothing, he had a stick in his hand. Но он пошел. But he still went. И одной палкой он победил целую египетскую армию. And with one stick he was able to win over the Egypt's army. И вывел несколько миллионов людей одной палкой. And he brought out millions of people from Egypt with one stick. Через него действовал Дух Святой. Through him the Holy Spirit was working. И он пошел. And he went. Хотя ничего не имел. He didn't have anything. Но он пошел. But he went. Второй пример, Авраам. And another example is Abraham. Был язычником. He was a Gentile. Служил богам, но не Богу настоящему. He served many gods, but not the real God. Он служил этим идолам. He served those idols. И Бог ему сказал: пойди. And God said, go. И он пошел. And he went. Ничего не имел. Nothing. He had nothing. Он даже о Боге так не знал, как должно. He didn't even know about God like he should. Like, у него не было детей. He didn't have any kids. Но потому что он начал идти. But because he started to go. Его Бог так благословил. God blessed him so much. Миллионы, миллиарды. Millions and billions называются детьми Авраама сейчас. Are now called the children of Abraham. Потому что на нем был Дух Святой. Because he had the Holy Spirit. Давайте мы встанем на наши ноги. Let's all stand up on our feet.